Глава 10. Я думал, Барри останется в гостиной, но Фрэнк сказал, пусть посмотрит. Он вынес Барри из дома и усадил на пластиковый стул, нахлобучив ему бейсболку из прайс-марта, которую взял для себя. Наш двор в стороне от дороги, так что никто, кроме Барри, тренировку увидеть не мог. «Ну, дружище, решай, за кого болеть», — велел Фрэнк Барри. «Только не обольщайся на мой счет», — предупредил я. Мне пока не удалось встретить никого, кто играл бы хуже меня. Ну, Барри наверняка хуже, только зачем обижать беднягу? Слушай, тебя что, заклинило, — покачал головой Фрэнк. Кого я просил настроиться на позитив? Ладно, я стану величайшим шорт-стопом со времен Микки Мантла. Мантл не был шорт-стопом, — поправил Фрэнк, — но мыслишь верно. Первый мяч я, как ни странно, поймал. Когда к нам вышла мама, Фрэнк вручил ей мою перчатку и велел играть за кетчера. Подачи мне удавалось отбивать, хотя и не все, но куда больше обычного. Кто-то скажет поддавки, но, по-моему, дело не в этом. Фрэнк встал рядом со мной на воображаемой пластине, показал, как держать биту, поправил локоть и запястье. Там чуть-чуть, тут немного, примерно так же, как мама, когда учила меня фокстроту. «Смотрю на мяч», — шептал Фрэнк при подаче, — и я стал повторять за ним, словно эти слова принесут мне хит. Похоже, так и получилось. «Эх, Генри, потренировать бы тебя хотя бы один сезон, ты бы заиграл», — проговорил Фрэнк. «Многие твои проблемы от негативных установок. Внушаешь себе, что не справишься, вот и не справляешься. Представь, что выпрыгиваешь из больничного окна и приземляешься на обе ноги. Так и приземлишься. Максимум висок расцарапаешь, да голень вспоришь». «Генри, если честно, меня больше беспокоит техника твоей мамы». «Да, Адель, в твоем случае нужна серьезная коррекция и долгая тренерская работа. Скажем, несколько лет». Мама захохотала, и я понял, как давно не слышал ее смеха. Теперь я стал кетчером, а Фрэнк все подавал, но потом из круга подачи вышел к стоявшей на пластине маме и обвил ее длинными руками. «Генри, кинь мяч!» — закричал он. «Подкинь нам!» Игра урезалась до подачи. Кетчера-то не было. Я поднял руку и бросил мяч. Фрэнк с мамой замахнулись, бита звучно ударила по мячу, отправив его в полет. Барри аж взвизгнул в своем кресле. Позвонил папа. Они с Марджори и детьми поехали на пикник, и папа предлагал отложить традиционный поход во Фрэндлис на завтра. Голос у него был, как у маминых клиентов, которые больше не желают покупать у нее витамины Мегамайт. Иногда мама просит меня помочь, я иду к потенциальным покупателям и по голосу сразу понимаю. Человек хочет скорее избавиться от меня и от чувства вины перед нами. «Как вы там, ничего?» — спросил папа. «Да, он жалел нас, но при этом скорее хотел вернуться к своей благополучной семье». «У нас друзья», — ответил я. «Как говорит Фрэнк, тест на детекторе лжи я пройду». Эвелин тоже позвонила. На 93-м шоссе такие пробки, что в больницу она попала лишь к 2 часам дня. Они с сестрой ждут лечащего врача, чтобы поговорить с ним. Эвелин надеялась, что мы присмотрим за Барри и после ужина. «Как приедешь, так приедешь», — успокоила ее мама. «Барри отлично проводит время». По-моему, дальше Эвелин спросила про памперсы, беспокоилась, как мы их сменим. Барри-то уже не кроха, поднять его с кресла, ох, как непросто. Мама, конечно, не объяснила, что памперсы менял Фрэнк. Это он после бейсбольной тренировки перенес Барри в дом и приготовил ему ванну, добавив в воду кубики льда и крем для бритья. Из своей комнаты я слышал обоих. Барри радостно гулил, Фрэнк насвистывал. «Ну что я за идиот?» — донеслось из ванной. «Даже не представился тебе, дружище. Меня зовут Фрэнк». Барри замычал. «Верно, парень», — отозвался Фрэнк. «Бабуля звала меня Фрэнки. Сойдет любой вариант». Он снова приготовил нам ужин. Мама присела на краешек разделочного стола и потягивала пиво из его банки. Она откуда-то выудила старый китайский веер, вероятно, сохранившийся с танцевальной поры, и обмахивала Фрэнка. «Адель, придумай танец с этим веером», — попросил Фрэнк. «У тебя наверняка и костюм под него есть. Или костюма не надо». Из-за жары есть никому не хотелось, но Фрэнк приготовил холодный суп карри из персиков и острого соуса. Он прилагался к купленному когда-то на вынос ужину. Потом мама сделала коктейли с мороженым и мускатной шипучкой, и мы с Барри устроились во дворе. Джервиса из своего бассейна нас не видели, зато мы слышали, как плещутся внучка-астматичка и ее братик. Когда появились комары, мы вернулись в дом и включили телевизор. Показывали близкие контакты третьей степени. Фрэнк усадил Барри поудобнее и положил ему на шею влажное полотенце. Мама сделала попкорн. Когда зашумела машина Эвелин, Фрэнк шмыгнул на второй этаж, как условились заранее. Эвелин увидит лишь сына, мою маму и меня. «Отец в стабильном состоянии», — объявила Эвелин, приступив порог гостиной. «Он в реанимации, но риска уже нет. Адель, как мне отблагодарить тебя?» Маме-то хотелось, чтобы они с Барри скорее уехали, но ведь Эвелин часа два сюда добиралась. «Выпей холодной воды», — предложила мама, — «тебе явно не помешает». Едва она принесла Эвелин воду, начались новости, спецвыпуск. Аномальная жара привела к скачку потребления электроэнергии. Риск перебоев в энергоснабжении сохраняется, а ведь праздничный уикенд только начался. «Жара есть жара, ребята», — вещал диктор. «Но наши друзья из энергоснабжения просят кондиционерами не увлекаться. Лучше примите холодный душ, освежитесь. К другим новостям». Со среды полиция трех штатов разыскивает преступника, сбежавшего из местной тюрьмы. На экране появилась фотография Фрэнка. До сих пор Барри почти не реагировал на происходящее в гостиной, но тут закричал и замахал руками, словно приветствуя старого друга. Барри гулил, хлопал по экрану телевизора и себя по голове. Эвелин прежде частенько жаловалась моей маме, что ум ее сына недооценивают. Одно время она добивалась, чтобы Барри приняли в обычную школу. Но сейчас она словно не видела, как он визжит и машет руками куда живее обычного, как пинает воздух. У Барри даже взгляд сфокусировался. Он буквально ел глазами экран. «Поехали домой, сынок», — устало проговорила Эвелин. Втроем, Эвелин, мама и я, мы выкатили коляску на крыльцо и опустили на подъездную дорожку. Эвелин затолкала коляску на аппарель минивэна, потом дальше в машину и пристегнула сына ремнями безопасности. Прежде чем она захлопнула задние двери, я увидел лицо Барри. Он все повторял короткое слово, которое я расслышал. Барри звал своего друга, не четко, но вполне членораздельно. «Фрэнк». Той ночью я снова их слышал. Они ведь понимали, что стены у нас в доме тонкие, но, по-моему, забыли обо всем на свете, в том числе и обо мне, словно были не в соседней комнате, а в другой стране или на другой планете. Они целую вечность занимались любовью. В ту пору я не знал ни этого выражения, ни многих других. Личного опыта, понятное дело, не было, я даже со стороны ничего такого не видел. Ни с чем подобным я не сталкивался и в доме отца, хотя, разумеется, он делил спальню с Марджори. Невозможно было такое представить и у соседей. И в телесериалах таких сцен не показывали. Ну, обнимет частный детектив Магнум очередную красотку. Или в лодке любви приглашенные знаменитости потискаются под луной. Почему-то Фрэнк с мамой напоминали мне попавших на необитаемый остров. Без надежды на спасение бедняги, льнут друг другу, больше ведь некому. Возможно, они даже не на острове, а на утлом плоту в океане. Удары в изголовье кровати не стихали минутами, мерные, как звуки, которые издает Джо, когда нарезает круги в своей клетке. Их крики иногда напоминали испуганные вопли детенышей, птенцов или котят. Такие слушать было куда тяжелее. Потом раздалось довольное урчание, словно пес растянулся у камина и вылизывал до блеска масол. Членораздельные слова я тоже разобрал. «Адель, Адель, Адель, Фрэнк». О любви они не говорили, словно отрешились даже от нее. В такие моменты мама с Фрэнком явно не думали обо мне. О том, что я лежу за стеной в своей комнате с плакатами Эйнштейна, коллекцией минералов, книгами про Нарнию, письмом с автографом экипажа «Аполлона-12», сборником «Лучшие застольные шутки» и запиской от Саманты Уитмор, до недавнего момента не замечавшей моего существования. Ты сделал домашку по математике? Не задумывались они ни о жаре, ни об экономии электричества, ни о Red Sox, ни о персиковом пироге, ни о сборах в школу, ни о шве от операции. Он совсем свежий, я сам видел. Ни о рассеченной голени. Они забыли об окнах третьего этажа, о постах на дороге, о вертолетах, накануне вечером круживших над городом. Что рассчитывали увидеть федералы? Кровавые следы, привязанных к деревьям заложников, преступника, жарящего белок на костре. Если не выходить из дома, никто не узнает, что Фрэнк у нас. Насчет дневного времени не уверен, а вот ночью нам бояться некого. Мы втроем словно не живем на земле, а вращаемся вокруг нее. Нет, не втроем. Наш экипаж составлен по схеме 2 плюс 1. Двое, как астронавты Аполлона, вместе обследуют поверхность Луны, а супернадежный номер 3 дежурит за пультом управления и контролирует ситуацию. Где-то далеко земляне ждут их возвращения, но время для этой троицы пока остановилось.